Глава 14. Разговор в корнях старого вяза. Территория полуночного замка оказалась не слишком большой. Она заканчивалась уже через 100 шагов после моста. Попытка пройти дальше напомнила мне опыт застревания в текстурах компьютерных игр. Я просто увяз в пространстве и, как бы быстро ни шевелил ногами, не мог прорваться вперед. Край изнанки представлял собой густое нечто. Зрение утверждало, что впереди продолжается лес, но на самом деле это было лишь иллюзией. Мы с Феликсом и Клугге смогли скрыться за деревьями так, чтобы нас не было видно из замка. Рыбкин сел среди узловатых, вздыбившихся корней старого вяза, похожих на декорацию из фильма о призраках. Я устроился рядом, обреченно схватившись за голову. Клугге остался в дозоре, тихий и равнодушный. «Что от тебя хотела эта демоница?» — спросил Феликс. Я замешкался, бросив взгляд на стража центрального района. Стоит ли доверять ему? Впрочем, с учетом того, что Клугге стал главным героем финального акта нашей Солекта-драмы, будет наивно утаивать подробности. А лгать я не умел никогда. Ни лгать, ни хитрить, ни играть словами. «Не хочу оставаться с этим один на один», — подумал я. «Будь что будет». И мысленно махнув рукой, рассказал все как есть. Выслушав меня, Феликс схватился за голову. «Как же меня бесит Олекта! Она определенно самая раздражающая личность на свете!» «Кто бы говорил?» Клугге многозначительно покосился на него. «Но ей бы я отдал второе место». Мой сосед фыркнул и скорчил зверскую рожу, так не сочетавшуюся с его роскошным образом фейри из-под холмов. Потом покачал головой. «Больше всего меня поразила ее уверенность в том, что ты по первому же щелчку уйдешь к ним, и вы подружитесь настолько, чтобы вместе сидеть в баре. Она явно переоценивает свое обаяние». «Эй, ты чего?» Я крупно вздрогнул. То, что для Феликса прозвучало как бредни наглой демоницы, для меня вторило пророчеству. «На сторону кроваво-темную встанешь ты, Евгений». Повторы — опасная штука, убедительная. Ведь с каждым новым сказанное все больше становится похожим на правду. Вдруг от дерева неподалеку от нас отделилась тень, и в пятно лунного света на поляне шагнула Инга. «Привет, мальчики», — помахала она. «Как ты нашла нас? У нас вообще-то тайное совещание», — подскочил Феликс. Я тоже вскочил. Черт, я не хотел здороваться с Ингой на балу, потому что считал, что недостаточно готов. А в итоге наш первый сегодняшний диалог проходит в обстоятельствах, когда я похож на оборванца. Хуже некуда. «Я всегда знаю, где находится эта кланча с почти таким же, как у меня, ДНК». Инга ткнула пальцем в сторону Клугге. «А он знает, где нахожусь я. Близнецовое проклятие». «Это действительно так работает?» — вскинул бровь Феликс. Инга проигнорировала вопрос, обернувшись ко мне. «Женя, расскажи им о пророчестве». Я упустил тот момент, когда мы перешли на «ты», но в то же время понимал, что говорить Инге «вы», когда она уже стала тыкать, будет странно и даже невежливо, поэтому кое-как со скрипом сменил рельсы на пути своего старенького поезда вежливости. «Но ведь твой дворецкий запретил мне делать это», — уточнил я и замешкался. «А еще я не знал, что ты была в сознании, когда произносила пророчество. Все выглядело так, словно ты не должна помнить о случившемся». Она рассмеялась. «Все верно. Когда у меня случаются видения, я действительно на некоторое время выключаюсь, что меня ужасно бесит. Но, во-первых, Эрантис пересказывает мне происходящее, а во-вторых, пару лет назад я поставила в квартире камеры и теперь имею честь постфактум подглядывать сама за собой. Должна признать, это страшное зрелище. Я видела, что ты хотел помочь мне подняться, но Эрантис не позволил. Спасибо». «А о чем вы говорите?» — с подозрением вмешался Рыбкин. Инга глянула на него, а потом кивком головы побудила меня объяснять. Я испытал колоссальное облегчение, когда смог поделиться предсказанием с Феликсом. Плюс мне нравилось, что Инга тоже в курсе. Я больше не чувствовал себя одиноким. В груди теплилась крохотная надежда на то, что Феликс, услышав обо всем, скажет: «Бред, не будет такого». Ведь появление демоницы не произвело на него большого впечатления, что, безусловно, утешало. Но, к сожалению, предсказание вызвало у Рыбкина совсем другую реакцию. Феликс какое-то время молчал, явно размышляя о чем-то. Потом тяжело вздохнул и, с силой потеряв виски, обратился к близнецам. «Клуге, Инга, я могу попросить вас не рассказывать никому ни о пророчестве, ни о появлении Олекта?» Инга одарила его красноречивым взглядом и покрутила пальцем у виска. Клуге только бросил что-то типа «пф» и закатил глаза. Как по мне, эти ответы были еще более туманными, чем даже самое неопределенное пророчество. Но Феликса они полностью удовлетворили. Какое-то время все молчали. В ночном лесу было холоднее, чем в городе, и я порадовался, что у нас столь многослойные костюмы. На старый вяз, под которым мы таились как заговорщики, сел Филин. И заухал трагически, словно решил пожаловаться на то, что в замке сейчас вкусно едят, а ему не дают. Феликс достал из складок своей накидки часы на длинной цепочке и, глянув на циферблат, резюмировал: «Надо возвращаться на бал, а то нас похватятся. Точнее, боюсь, уже спохватились». «Все под контролем», — Инга отмахнулась. «Я опустила по залу слух, якобы Клуги взбесился из-за того, что Херувим удостоил приватной беседы тебя, а не его. И в итоге вы с братишкой пошли решать этот вопрос по-мужски. Поэтому даже если вы вообще не вернетесь, все лишь вздохнут с облегчением, подумав, что вы просто, наконец-то, убили друг друга». Я, воспитанный на книгах, где охочая до зрелищ публика обязательно идет смотреть на дуэли, удивился. «А разве после такого слуха членам Ордена, напротив, не захотелось увидеть, как их коллеги решат вопрос по-мужски?» Инга пожала плечами. «Наверняка захотелось, но они не рискнули. Ведь у Клуги такой дурной характер, что он мгновенно закопал бы всех незваных зрителей под землю». Признаться, пока что у меня складывалось впечатление, что у Клуги самый хороший характер из всех, с кем я познакомился в магическом мире. Стоит, молчит, спасает без лишних слов. Но я не стал спорить. «Это все здорово, но наши дорогие коллеги могут потерять Женю», — прикинул Феликс. «Ну, а Женю якобы увела я, восхищенная его игрой». Инга улыбнулась мне. «Второе, кстати, правда. Ты играешь так прекрасно, что у меня чуть слезы не навернулись на глаза. Если бы моя тушь потекла, я бы не простила тебе этого, господин Фортунов. А сейчас давай вернемся вдвоем, словно после долгой прогулки под луной. Только позволь, я слегка приведу тебя в порядок». Она подошла и, задорно подмигнув, словно старому другу, стала деловито поправлять мне одежду и укладывать волосы. Я чуть не умер от этой внезапной близости. Стоял, не дыша. А еще духи Инги, смесь чего-то пряного с чем-то цветочным, пахли настолько приятно, что я боялся пустить слюни. Я чувствовал, как щеки начинают олеть. «Нет-нет, ему такая аккуратная прическа не идет. Вдруг вмешался Феликс и, лихо взъерошив мне волосы, мгновенно уничтожил результат всех стараний Инги. «Еще как идет!» — возмутилась ведьма. «Хотя твой вариант тоже хорош, признаю». И она отступила назад. меня затопила смесь разочарования с облегчением. Подозреваю, Феликсу было по барабану на мою прическу. Просто он заметил, что я вот-вот скончаюсь от смущения, и попробовал как-то меня спасти. Инга взяла меня под руку, и мы направились к замку. «А вы, мальчики, немного побейте друг друга, что ли?» — посоветовала она, оглянувшись. «Для правдоподобности». Больше на балу не случилось ничего экстраординарного. В какой-то момент он действительно стал балом. Гости танцевали, но я не умел, и поэтому провел это время в дальнем углу зала, таясь в тенях и пристально глядя на всех, кто оказывался ко мне слишком близко. Я побаивался, что кто-нибудь пригласит меня на круг вальса, и был готов в любой момент дать стрекача, чтобы избежать позора. Подозреваю, что со стороны я при этом выглядел как настоящий злодей. Херувим еще долгое время был в зале, изредка подзывал кого-то для беседы, но я все время чувствовал его взгляд. Когда Керув наконец-то покинул полуночный замок, я испытал такое колоссальное облегчение, что чуть не упал. С моего сердца сняли не то что камень, целую скалу, вроде той, что под медным всадником. И вот, наконец, появилась возможность, не нарушая приличий, уехать. Моросил дождь. В такси я сидел, поставив локоть на раму, подперев щеку рукой и глядя на огни ночного города из-за скорости, сливающейся в единую мерцающую завесу. Феликс, кажется, умудрился задремать, хотя ехать нам было всего-то 10 минут. Дома я принял душ, а когда вышел, в квартире уже царила тишина и темнота. Только в гостиной горел ночник в виде черепа, который, конечно же, мы называли Йориком. Я поплелся в свою комнату, как вдруг со стороны спальни Феликса раздалась какофония наобум нажатых клавиш фортепиано. Для меня этот звук был таким же ужасным, как для любого нормального человека визг котенка, которому сделали больно. «Феликс, что за черт?» Я с вытаращенными глазами распахнул дверь его комнаты. В лучах лунного света, придающих всему призрачный колорит, стало видно рояль, возникший посреди спальни, и Феликса перед ним. Рыбкин растопырил пальцы так хищно, словно был хирургом-садистом, собиравшимся покопаться во внутренностях пациента не по велению долга, а чисто для души. Я задохнулся, поняв, что это тот самый рояль, который появляется из подаренного мне перстня. А что касается самого перстня, что ж, его не было на моем пальце. Ты умудрился потерять ценный артефакт всего через несколько часов после того, как тебе его вручили, — укорил Рыбкин, увидев, как я опешил. И продемонстрировал левую руку. Перстень, конечно же, был там. «Так это не я потерял его, а ты спер, — возмутился я. «И когда успел только?» «Ты снял его, прежде чем пойти в душ». Рыбкин пожал плечами. «Я и взял». «Зачем? Я бы и так показал, раз тебе было интересно». Феликс вместо ответа прищурился и многозначительно посмотрел вверх. Я, хмурясь, перевел взгляд туда же и поперхнулся. Весь потолок покрывали руны, слабо мерцающие жемчужным светом. «Я должен был проверить, что с этим роялем все чисто», — объяснил Рыбкин. «Окажись в нем какая-то секретная начинка, руны засветились бы багряным». «Но ведь мне его подарил Керув», — протянул я. Для меня самого имя дарителя вовсе не было признаком надежности, но вот что Феликс мог подозревать Херувима в недобрых намерениях, стало сюрпризом. «Вот именно, Керув», — только и ответил тот, а потом надел перстень на другой палец. Рояль исчез. И Феликс вернул мне артефакт, а потом упал на кровать с закинутыми за голову руками. Я, подумав, сел в компьютерное кресло и стал медленно крутиться на нем. Стоявшая на столе умная колонка при моем приближении начала переливаться всеми цветами радуги. Нетерпеливо ждала команды, словно виляющий хвостом пес. Феликс признался: «Как и ты, сегодня я впервые видел Керува». «Серьезно?» «Да. В прошлый раз Херувим, другой, правда, посещал орден, когда я еще не работал стражем. Я, конечно, не рассчитывал, что перед нами явится добрый дедушка Мороз с бородой из ваты, но не ожидал настолько...» Феликс помолчал, подбирая слова. «Подавляющей сущности». «Не заметил, что тебе было тяжело в его присутствии», — покачал головой я. «Ну, в тебе тоже ничего не говорило о том, что вот-вот грохнешься в обморок от ужаса». Рыбкин приподнялся на локтях и вскинул брови. «Выглядел отлично. Очень переживал, да? Казалось, что ты готов передавить всех этих тараканов-людишек, недостойных и левого мизинца на твоей ноге. Но тебе все же не хочется пачкать обувь, поэтому ты кое-как унимаешь гнев». «Вам не страшно жить с ним?» — спросила меня одна колдунья, и когда я сказал, что нет, потому что ты классный, она не поверила и уточнила: «Держишь ли ты меня в заложниках?» И когда я снова ответил, что нет, она якобы понимающе закивала: «Ах, наверное, это ваша тайная миссия, ведь врагов надо держать поближе и все такое, да?» Я застонал и закрыл лицо руками. «Ненавижу себя!» «Не стоит. Оставь эту роль кому-нибудь другому. Желающих наверняка найдется немало. Лучше добей их, будь от себя в восторге». Разомкнув пальцы, я сквозь них свирепо уставился на Феликса. «Ты не помогаешь!» Он хитро прищурился. «А, по-моему, ты сейчас улыбаешься?» «Нет!» — запыхтел я и поджал предательски приподнявшиеся уголки губ. А потом бросил еще один взгляд на потолок, где уже потухли сиявшие прежде защитные руны. «Ты считаешь, Керув видит во мне этого будущего повелителя проклятых?» — спросил я. «И поэтому мог спрятать в подаренный артефакт что-то вроде бомбы?» «Бомбы вряд ли. Он все-таки Херувим, эй! А вот отслеживающие чары легко, как мне кажется». «А что насчет слов Олекта? Была ли она права?» Я сжал кулаки. «Скажи мне честно, в небесных чертогах меня могут счесть слишком опасным и казнить за мой дар?» Феликс внимательно посмотрел на меня. Пауза. Долгая пауза, разбиваемая лишь пением соловья за приоткрытыми окнами. «Не думаю», — сказал он наконец. «Я даже не представляю, что должно случиться для этого. Я знаю как минимум о двух случаях, когда те, кто должен был быть на стороне света, пошли тропой убийств. Страшных убийств». Глаза Рыбкина вдруг потемнели от ярости, будто на морской поверхности раскрылся водоворот. «Но даже их не казнили, а просто заключили в беззвездную тюрьму». В его голосе мне послышалось неожиданное сожаление. Я уже хотел расспросить подробнее, но Феликс цокнул языком и, не давая вставить и слово, продолжил. «Надо отдать должное Олекта. Она сумела поколебать твою уверенность в происходящем». «Будто она у меня когда-то была», — буркнул я. «Вот именно. И хотя некоторые в Ордене действительно относятся к тебе с опаской, демоница беззастенчиво сгущает краски и выворачивает смыслы наизнанку. Ведь во главе небесных чертогов стоит Михаил, а он не идиот. Он знает, что не талант определяет человека, а человек использует талант. Нормальные люди не называют злодеями тех, кто умеет стрелять из пистолета или занимается боевыми искусствами. Так?» «Да, сплетников полно везде, но ты работаешь не с ними, а со мной, Гавриилом и Михаилом. Если бы ты вызвал подозрение у наших белокрылых шефов, то тебя бы, в принципе, не допустили до экзамена на стража». «В конце концов, вспомни, суровый небесный папочка видел и твое досье, и твои мысли, и счел тебя настолько заслуживающим доверия, что позволил поступить на службу». «Твои слова успокаивают», — заявил я крайне чинно для человека, который скукожился в компьютерном кресле. «Однако, как и сказала колдунья на балу, друзей стоит держать близко, а врагов еще ближе. Что, если Михаил одобрил мою кандидатуру, исходя из этих соображений? И, как сказала Олекта, надеется контролировать меня?» Феликс какое-то время молчал, словно прикидывая возможность такой подоплеки. «Сомневаюсь», — покачал головой он. «У меня нет доказательств обратного, но мне кажется, шеф чаще действует прямо, нежели строит многоходовочки. У него слишком много работы для того, чтобы развлекаться плетением интриг». Рыбкин тяжело вздохнул, и я почувствовал укол вины за то, что пытаюсь заставить его сомневаться в чистых помыслах старых знакомых. Возможно, он уже проклял тот день, когда согласился с предложением Нонны Никифоровны подселить соседа. А потом Феликс неожиданно спросил: «А ты сам кем хочешь быть? Героем или злодеем?» «Точно не злодеем», — ответил я мгновенно. «Тогда, я думаю, тебе не о чем волноваться. На небесах работает презумпция невиновности». Но мне все еще было мало. Мало заверений, мало бесед, мало ясности. Я ненасытный невротик и вряд ли когда-нибудь изменюсь. Встав, я подошел к кровати и присел на корточки возле нее так, чтобы мое лицо оказалось на одном уровне с лицом Рыбкина. На каком-то подкасте про коммуникативные хитрости разведчиков, которые я смотрел от скуки, говорилось, что так гораздо больше шансов услышать от человека правду. А правда была мне нужна, потому что, хотя я и почувствовал облегчение от того, что Феликс знает о пророчестве, теперь внутри зрела другая тревога. Я переживал, что наши отношения могут измениться из-за предсказанной мне участи. «Инга сильная прорицательница?» — спросил я. Он кивнул. «Насколько мне известно, прежде ее предсказания всегда сбывались». «Значит, хочу я этого или нет, это моя судьба — стать злодеем?» «Не соглашусь», — Феликс покачал головой. «На мой взгляд, судьба — это слово, имеющее значение только для тех, кто позволяет жизни случаться с ним. А если ты сам выбираешь, что тебе думать и делать, то никакой судьбы не существует». «Но предсказание...» «Вырванные из контекста даже самые незначительные слова могут предстать чудовищными». Он подпер щеку кулаком и внимательно посмотрел мне в глаза. «Давай по-честному. Ты боишься, что я, несмотря на мою поддержку, теперь начну тебя остерегаться, так?» Я смутился. «Какая бестактность! Неужели его не учили говорить чуть менее прямо?» Потом осторожно кивнул. «Так вот, не начну», — спокойно сказал Рыбкин. И даже не добавил в конце никакой шутки. Вдруг по погруженной в дремотную тишину комнате разнесся звук урчащего живота. Это мой желудок издавал столь непотребные хоралы. Феликс вскинул брови и спросил, какого черта, если мы только что пришли с праздника. Я пробурчал, что был слишком взволнован всем происходящим, чтобы есть. Рыбкин посетовал, что я жизни не знаю, раз первым делом на приемах не иду от души пожрать, но потом согласился, что ему и самому кусок в горло не лез. В итоге мы заказали доставку сырной шавермы с перчиками халапеньо, которую мяли все там же в комнате Феликса под успокаивающий гул катеров, круглосуточно катающих туристов по рекам и каналам города. Провожая взглядом очередную лодку, пассажиры которой весело и ужасно фальшиво пели «Шендели Си», я спросил у Феликса, как быть с тем прискорбным фактом, что Олекта попробовала увести меня силой. И вообще увести куда? Где живут демоны? Что у нее за повелитель такой? Об этом речи в книгах, которые я читал, до сих пор не было. Рыбкин аж крякнул от того, с какой скоростью из меня сыпались все новые и новые вопросы. Посетовав на то, что ему пригодилась бы спецподготовка по адаптации новичков в мире магов, он залез в телефон и проверил рабочее расписание. После чего решительно объявил, что в пятницу мы отправимся в чертоги. «Я же обещал сводить тебя туда, верно?» — напомнил он. «Вот и совместим приятное с полезным. Прогуляемся по небесному городу, а заодно получше познакомим тебя с устройством нашего мира. Ну и разъясню все про демонов». Широко зевнув, он смял фольгу от шавермы и метко зашвырнул ее в корзину для бумаг под столом. Потом с намеком посмотрел на дверь. «А сейчас я ужасно хочу спать. У тебя есть еще вопросы, Женя?» Я был вынужден разочаровать его положительным ответом. «Почему ты попросил Ингу и Клугге никому не говорить о нападении Олекта?» «Потому что нам не нужны сплетни о том, что демоны жаждут привлечь тебя на свою сторону. Ты сейчас под софитами. Не будем выставлять их так, чтобы ты отбрасывал пугающе длинную тень». На сей раз, чтобы все-таки заставить меня уйти, он встал и просто начал толкать меня в сторону двери, вытянутыми руками упершись мне в спину и сосредоточенно сопя. «Эй, Фортунов!» — окликнул он уже, когда я, оказавшись в гостиной, был готов покорно поплестись к себе. Я оглянулся. Феликс стоял в дверном проеме со спины, освещенной луной и умной колонкой, продолжавшей светомузыкально приплясывать на столе. «Твое погружение в мир магии проходит куда более хаотично, чем следовало бы. Я представляю, как могут смущать и дезориентировать некоторые вещи. Но знай, несмотря на все непонятки, ты выбрал идти по лучшей дороге из возможных. И она очень интересная, эта дорога. Я надеюсь, в дальнейшем она будет радовать тебя сильнее, чем пугать». Я моргнул. «Она меня уже радует, Феликс. Даже в те моменты, когда я веду себя как трус. Честно». «О, значит, я зря тебя утешаю?» «Нет-нет, утешай меня почаще, я это люблю», — закивал я. «Я ведь трус почти 24/7. И, кстати, если честно, меня пугает мысль о том, что в небесных чертогах на меня будут пялиться так же, как на балу». «Ну, вообще, небесные чертоги — это целый город, а ты не звезда первой величины, не обольщайся. Но я что-нибудь придумаю для твоего спокойствия», — пообещал он, и мы, наконец-то, разошлись.